Глава 34. Маски прочь. Любовь вечна. Ты заражаешься этим чувством, пропускаешь его через себя, а спустя время понимаешь, что больше не принадлежишь самому себе, потому что твоя жизнь зависит от другого человека. Она зависит от настроения твоего мужчины, от того, как сильно он нахмурил темные брови и сжал полные губы в тонкую линию, от морских впадин в его глазах, которые могут потемнеть или посветлеть, от его редкой белоснежной улыбки, которую он дарит лишь тебе одной. Я от этого зависима. Зависима от своего мужчины. И выходить из плена не желаю. Наш путь до места назначения прошел в тишине, редко разрываемой тихой музыкой в iTunes. Всего час в городских пробках из-за выпавшего на 2 мм снега, еще полчаса у выезда, минут 10 в частном поселке в поисках нужного дома. И мы на месте. «Мы приехали», — нежно пропевает Тайлер, вытаскивая меня из полудремы. Его губы аккуратно опускаются на мою макушку, оставив после себя приятное тепло, разливающееся в каждую клеточку тела. Не хочу просыпаться, не хочу рушить эту прекрасную атмосферу ласки и нежности. Когда мы выйдем из машины, ключи от которой Тай отдаст парковщику, и переступим порог трехэтажного особняка, огороженного от остальных домов массивным забором, мой мужчина станет таким же, как обычно, спокойным. В одной руке небольшой рюкзак, который Тайлер моментально перехватывает с моего плеча и несет самостоятельно вместе с дорожной сумкой. А в другой мы, точнее наши переплетенные пальцы, создающие невидимые для окружающих связь. Почему-то я считала, что при своих знакомых Тай не представит меня как свою девушку, но в итоге все именно так и оказалось. Не успеваем подойти к парадному входу, как нам тут же открывает дверь женщина в форме и с аккуратным темным пучком на затылке. Прислуга, наверное. Вообще вокруг пахнет роскошью и большими деньгами. Огромный особняк в современном стиле, идеально очищенные от снега дорожки, по бокам невысокие кустики, которые летом, скорее всего, выпустят зеленые листья. Но это еще цветочки. Внутри оказалось намного красивее, только... «Ну, наконец-то приехал. Думал, тебя йети съел». Голос принадлежит улыбающимся во все 32 зуба брюнету, который быстрыми шагами преодолевает расстояние между нами и протягивает руку моему мужчине. И с этого момента наши с Таем руки больше не соприкасаются. «Йети отравится во время еды», — спокойно отвечает мой мужчина, принимая рукопожатие. «Познакомься, это Софи». Лицо друга тут же приобрело странное выражение, что-то среднее между льдом и камнем. Да, вы не ослышались. Дружелюбно приподнятые уголки губ резко опустились, а темный взгляд вместо приветствия стал выражать непонятный подтекст. Они не выкатились, но сильно расширились. Даже брови взметнулись вверх, словно Тай сказал несвойственную ему чепуху. Черт возьми, а мне страшно. Нет, серьезно, мне страшно смотреть на предполагаемого друга любимого мужчины и осознавать, что я являюсь чем-то возмутительным. Волнение и без того преследовало меня от машины до дверей, а тут я так и знала, что не понравлюсь этим богатеньким снобам. «Какое прелестное создание!» После продолжительной паузы восклицает мужчина и тут же, потянувшись за покоящейся вдоль тела ладонью, прижимает ее к своим губам. Из-за бушующих внутри меня нервов даже не сопротивляюсь этому действу, будто не со мной происходит важное знакомство. И этот конфуз тоже. «Софи, это Грегори. Мой университетский товарищ». «Вообще-то я его лучший друг», — уточняет мужчина, взглянув на Тая с укором. «Очень приятно. Но вот, я уже заикаться начинаю. Наверняка и к этому будут придираться. Интересно, что ждет меня вечером? Хотя нет, лучше мне этого не знать». «Сэм подготовил для вас комнату в левом крыле. Располагайтесь. Официальная часть начнется в 7. Вернув прежнюю улыбку, мужчина показывает в сторону большой парадной лестницы, метрах 20 от нас. «Спасибо, Грег». Тай как-то странно смотрит на друга, а затем показательно берет меня за руку и ведет по этой самой лестнице. Прозрачная она какая-то, шагать страшно, но мы не упадем. С моим мужчиной точно не провалюсь сквозь землю, хотя в глубине души именно об этом мечтаю последние пару минут. Шагая по светлому коридору, я еще надеюсь, что квартиру Тая можно сравнить с этим местом, но когда мы пересекаем двойные двери и оказываемся в центре просторной комнаты, я просто офигеваю. Не шучу, я реально офигела. Такую роскошь видела только в интернете, но никак не в жизни, даже пентхаусом Тайлера не восхищалась так сильно, раскрыв рот от восторга. Светлое помещение в пастельных оттенках, красивая большая кровать, тумбочки, плазма на противоположной стене, а под ней камин. Тут можно зарыться и преспокойно жить. Никто не заметит твоего присутствия. Нравится. Тай бесшумно подходит сзади и сцепляет широкие ладони у меня на животе. Я даже не знаю, никогда такого не видела. Сегодня тебя ждет много сюрпризов. Мужчина разворачивает меня лицом к себе и оставляет на моих губах короткий, но чувственный поцелуй. Он длится всего пару секунд, но за эти мгновения я теряю себя. Улетаю в неизведанные дали, с удовольствием оказалась бы там наедине со своим мужчиной, со своим Тайлером. Пока я прихожу в себя, Тай берет наши вещи и несет их к противоположной от входа двери. Гардеробная, а за ней ванная, буквально светящаяся белизной. Да я в царство богатства и роскоши попала, только Золушке не место в этом обществе, раз ее поприветствовали с натянуто вежливой улыбкой. «Что-то случилось?» Интересуется Тайлер, глядя на меня с серьезностью в синих глазах. «Я не понравилась твоему другу, да?» «Черт, звучит жалко. Настолько жалко, словно меня с улицы подобрали и хотели преподнести в красивой обертке хозяину, а ему не приглянулся цвет глаз». «Он просто сильно удивился. Я давно не знакомил его со своей женщиной». «То есть я твоя...» «Мне нужно в душ, располагайся. Можешь немного вздремнуть». Перебивает мужчины и, напоследок, коснувшись губами моих губ, скрывается за двойными дверьми ванной. И я последовала совету Тая, недоумевая от его резкости и возможности уйти от ответа, ложусь к краю широкой двуспальной кровати и тут же проваливаюсь в сон. Об остальном успею подумать потом.